Глава 42. План. Повествование от лица Егора. «Рабочий день у тебя теперь нормированный», — заканчивает Костя. «Так что попрошу без опозданий и без отлучек. Все. Встать, взять за шкирку и спустить с лестницы пинком под зад», — закрывая глаза, гася порыв. «Нет, я хочу адекватной ответки. А чтобы иметь возможность ее устроить, я должен остаться внутри бизнеса». «Я тебя, Костя, понял», — отвечаю сдавленно. Челюсти трещат от напряжения. «Вот ты молодец. Люблю сговорчивый персонал». Мой кулак под столом нервно сжимается несколько раз. Я ведь и правда уже не пацан так вопросы решать. Потому что... Алиса, мама, Дина и ответочка. Да, сломать мне его недостаточно, убивать неинтересно. Ждем. А еще я чувствую, что Дина хочет, чтобы я по-другому решил этот вопрос. Для нее это важно. Как? Не знаю. Разворачивается, выходит. Набираю Дину. «Привет, родная». «Привет, Арс. Надеюсь, Куницын еще жив?» «Я же тебе пообещал». «Хорошо. Зачем звонишь?» «Ты сегодня работаешь?» «К чему вопрос?» «Хочу увидеть Алису, и я мог бы вместо тети Люды посидеть сегодня с ней». «У Алисы температура. Режется зуб. Я сегодня отпросилась». «А можно я все равно приеду? Во сколько она ложится?» «В 9. Смотрю на свой график заботливо подготовленной Костей. Сегодня я с утра до 6. Я заеду. Привезти чего-нибудь вкусного? Мне нет. Может, лекарства какие-то нужны? У нас Панадол заканчивается. Детский. Сироп. Понял. До встречи. Ледяная ты моя, замороженная. Ну хотя бы я больше не конченый урод. Урод, конечно, за свои полгода в Тае, но хотя бы не конченый. И за это спасибо. Егор, заглядывает Жанна. Ты мне кое-что обещал. Увы, Жанна, но я здесь больше не хозяин. Мне жаль. Таких решений я больше не принимаю. Это та бумажка? Она самая. Жанна недовольно морщится. И как этот лысеющий мудак тебя так нагнул? У него была генеральная доверенность от меня. Кратко объясняю ситуацию. Так и перед женой он тогда тебя подставил, как Пашку сейчас? Угу. Ведет она взглядом по потолку. Вот ведь паук какой. Не нравится мне этот гандон. Скользкий, пакостный, охеревший. Тут не поспоришь. А нагни его так же в ответ. Как? Он не напишет мне генеральную. Никогда и ни за что. Арс Дмитриевич, ну чего ты такой тугой, а? Закатывает на глаза. Я тебя так расхочу. Да скорее бы уже. Взъерошу его волосы, доставая сигарету. Короче, Егор, давай я придумаю, как получить от него доверенность, а ты потом, когда опять станешь большим боссом, вернешь ему мой долг. Ну и должность моя. Да не вопрос, усмехаюсь я. А я уже придумала, хитро улыбается она. Мы сделаем то же, что делает он, когда хочет что-то получить. Мерзковато. Какой привет? Такой ответ? Ну да, но надо бы детализировать. В принципе, чем не вариант. А не глупой тыпкой? Так жить проще, подмигивает она. Давай быстрее детализируй. Заебала меня эта Ольга.